Глава 39. Позади уже было остановок 5 или 6, и перед каждой Ризван предупреждал, чтобы повязок не снимали. Потом называл кого-то по фамилии и предлагал выйти из автобуса с вещами. Виктор прислушивался к происходящему очень внимательно, пытаясь восполнить неувиденное услышанным. Слышал опять чеченскую речь за пределами автобуса, один раз чьи-то выкрики и рев мотора, был это или грузовик, или бронетранспортер. Во всяком случае, легковые машины так не ревут. Названные фамилии были сплошь простыми: Вершинин, Медведев, Пищенко, Карташов, Поленин, Дмитеркин. Прозвучали и другие, но, видимо, были они еще проще, и поэтому промелькнули, не задержавшись в памяти. До следующей остановки ехали они 3 часа и снова вверх, в гору. Виктор пытался посчитать количество уже вызванных на выход пассажиров, чтобы понять, сколько их теперь в этом пазике осталось. По его подсчетам, кроме его самого, должны были сейчас находиться в автобусе еще 3 или 4 человека. Еще пожалел он, что не спросил фамилию у Матвея Васильевича. Все-таки единственный человек, с кем он хоть чуть-чуть поговорил. Правда, говорили они только в лесу во время дневного привала, а в автобусе все время сидели раздельно, и лица у всех были отсутствующие, словно каждый думал, что он едет в полном одиночестве. Виктора снова потянуло в дрему, и он привычным движением руки сгреб в охапку плюшевую занавеску и налег на мягкую ткань головой. Автобус остановился. «Василишин, и ты!» — раздался голос Ризвана. Виктор потянулся рукой к черной полоске, желая приподнять ее, чтобы понять, кого вызывает Ризван. «Ты что?» — снова раздался голос Ризвана. «Давай вставай и не вздумай снимать повязку!» Этого Виктору хватило, чтобы понять, к выходу приглашали именно его. Он нащупал свою спортивную сумку, которая была теперь потяжелее прежнего, ведь туда он сложил всю свою неказенную одежду. На ощупь пошел к передней дверце автобуса, споткнулся, чья-то рука поддержала его, развернула, и он спустился по высоким ступенькам пазика на землю. «Два шага вперед!» — приказал кто-то с явно московским акцентом. И Виктор исполнил приказ. «Этого Эльдар подсадил!» — прозвучал голос Ризвана, и Виктор понял, что речь идет о нем.